Москва. Когда рыжеволосый самозванец тебя схватил, ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка? Румянец, красавица, разумница, где речь? Как Петр царь, презрев закон сыновей, позарился на голову твою, боярыней Морозовой на дровнях, ты отвечала русскому царю. Не позабыли огненного пойла, Буонапарта хладные уста, не в первый раз в твоих соборах стойло, все вынесут кремлевские бока.